Одна беременная львица, отправляясь на охоту, увидела стадо овец. Она бросилась на них, и это усилие стоило ей жизни. Родившийся при этом львенок остался без матери. Овцы взяли его на свое попечение и выкормили его. Он вырос среди них, питался, как они, травой, блеял, как они. И хотя сделался взрослым львом, но по своим стремлениям и потребностям, а также по поведению, был совершенной овцой. Прошло некоторое время, и вот другой лев подошел к стаду, и каково же было его удивление, когда он увидел собрата льва, подобно овцам, убегающего при приближении опасности. Он хотел подойти к нему, но как только немного приблизился, овцы убежали, а с ними и лев-овца. Второй лев стал следить за ним, и однажды, увидев его спящим, подбежал к нему и сказал: «Проснись, ведь ты лев!» «Нет!» – заблеял тот в страхе. «Я овца!» Он не поверил и продолжал блеять. Тогда пришедший лев потащил его к озеру и сказал: «Смотри, вот наше отражение, мое и твое!» Овца-лев взглянул прежде на льва, потом на свое отражение в воде, и в тот же момент у него появилась мысль, что он сам лев. Он перестал блеять, и раздалось его рыканье. «Вот и я говорю вам, вы львы, а не овцы. Вы души чистые, беспредельные, совершенные. Могущество всей вселенной вас. Зачем ты плачешь, мой друг? Для тебя нет ни рождения, ни смерти. Зачем ты плачешь? Для тебя нет ни болезней, ни страданий. Ты подобен бесконечному небу. По нему могут пробегать разноцветные облака, поиграют немного и исчезнут, но оно всегда то же самое, вечно голубое.